Глава 8. Сдаю книги в читательский зал и едва успеваю к началу второй пары. Опередив преподавателя всего на несколько секунд, влетаю в аудиторию и сразу несусь к своему месту. «Привет!» – здоровается со мной сидящая рядом Инга. На первой паре ее не было, наверное, снова проспала. Для нее это обычное дело. «Привет!» – выпаливаю, запыхавшись. Вынимаю из рюкзака тетрадь и ручку и приготавливаюсь записывать лекцию. «Слышала новость?» — шепчет Инга, припав грудью к парте. «Нет, какую?» Спрашиваю чисто из вежливости, потому что местные сплетни меня не интересуют от слова совсем. Не волнуют, кто с кем, когда и где. «Пахомова забрала документы». Неосознанно отвлекаюсь от новой темы лекции и поворачиваюсь к Инге. Та, играя бровями, сдержанно улыбается, отчего пирсинг на нижней губе некрасиво оттягивает кожу. «Почему?» «Хрен знает», — шепчет, понизив голос. «После того, как они тебя поймали в туалете, она 2 дня не появлялась, а вчера пришла, чтобы забрать доки». «Может, переводится куда-нибудь?» Выдвигаю предположение, глуша безотчетную тревогу. «Не знаю, но тебе это на руку, верно?» «Верно, но выдохнуть с облегчением все равно не получается». Шестое чувство твердит, что ее уход каким-то образом связан со мной. На следующей перемене, дождавшись, пока студенты рассосутся кто куда, выхожу из аудитории с намерением пойти в буфет. Сегодня можно шикануть. Купить сосиску в тесте и кофе со сливками. Вчера на карточку упала первая стипендия. «Слышь, как там тебя?» Раздается за спиной, и я отчетливо сразу догадываюсь, что обращаются ко мне. Оглянувшись, вижу друга сына губернатора Рому. В последнюю нашу встречу он распускал руки и в выражениях не стеснялся, поэтому разговаривать я с ним не собираюсь. Отворачиваюсь и шагаю в сторону буфета. «Глухая, что ли?» Он обгоняет меня, преграждает путь. «Что?» Парень хоть и худощавый, но достаточно высокий. Чтобы смотреть ему в глаза, мне приходится задирать голову. «Куда идешь?» «Какая разница?» «В столовку?» «Может, и в столовку. Тебе-то что?» Говорю с вызовом, потому что сегодня мне стесняться нечего. Если захочу, могу и пирожное себе позволить. «Пошли в кафе, там вкуснее», — произносит он с затаённой улыбкой. Словно в предвкушении моей реакции на свое предложение. Думает, я от счастья в обморок грохнусь. «С тобой?» — уточняю все же. «Со мной?» «С тобой не хочу». «А что так?» Спрашивает все так же, улыбаясь, но от меня не скрывается мелькнувшее в глазах раздражение. «Не хочу». Он напирает, вынуждая меня пятиться назад, а вскоре и вовсе припечатывает к стенке. «А если подумать, Раиса?» Понижает голос. «Отстань!» Толкая его в живот, юркую в сторону. Забегаю в буфет и становлюсь в конец очереди. Сердце бьется загнанной птицей, а по спине идет неприятный холодок. Ощущение надвигающейся опасности накрывает с головой. Что Роме от меня надо? Что им всем от меня надо? Богатенькие, присытившиеся детки олигархов выбрали меня мишенью для своих издевательств. Или что? Откуда интерес к моей персоне? Один вчера чуть ли не в ультимативной форме требовал, чтобы я стала его домработницей. Второй в кафе приглашает. Им заняться больше нечем. Ох, чувствую не к добру все это. После учебы, не задерживаясь, бегу в общагу. Перекусив, готовлюсь к завтрашним занятиям. Привожу себя в более или менее божеский вид и еду на работу. Сказать, что к концу смены я устала, не сказать ничего. Оказалось, что посудомойка в понимании администратора штопора – это специалист широкого профиля. У меня вообще сложилось впечатление, что кухню там со дня открытия ни разу не мыли, а специально ждали именно меня. В итоге за 8 часов я успеваю вымыть 2 огромных холодильника, морозильный ларь, духовой шкаф, 3 вытяжки, и это не считая огромного количества стеклянной посуды. Ни разу не присев за всю смену, к 2 часам ночи мои пятки рвет от боли. Ноги и спина ноют, как у нашей соседки в деревне, на непогоду. К тому же напрягает навязчивое внимание всех без исключения сотрудников, начиная официантками, заканчивая самой администраторшей, принимавшей меня на работу. На бейджике ее написано «Лариса Константиновна», но все зовут ее Ларой. Я же решаю пока не фамильярничать. У меня язык не повернется к ней так обратиться. На вид она раза в два старше меня и очень строгая. Нужно присматриваться. Из бара я ухожу едва ли не самая последняя, после того, как вымываю всю посуду и пол в мойке. «Устала?» – интересуется Лёша, парень Юли. «Нормально», – пожимаю плечами, подавляя зевоту. «Да ладно, вижу же, что устала». Выходим вместе через черный вход, после чего парень закрывает дверь и ставит ее на сигнализацию. «Это с непривычки. Завтра легче будет». «Ага, хрена лысого легче будет. Через неделю они тебе на шею сядут. Будешь и за официантку, и за уборщицу еще работать». Если Леха думает меня этим напугать, то черта с два. Пуганая. После детдома я все лето с дедом жила. Батрачила в соседнем селе в тепличном хозяйстве, без выходных с 6 утра до 6 вечера. А по вечерам еще и свой огород поливала, чтобы зимой деду было чем самогон закусывать. К тому же и труд был там куда тяжелее, чем здесь. В комфортной температуре, с горячей водой и без роя надоедливых насекомых над головой. Так что нет, от этой работы я не откажусь. Каким бы заманчивым ни казалось предложение сыночка губернатора. Вчера для того, чтобы его выгнать, пришлось пообещать, что я подумаю над ним. Герман дал мне 3 дня. На самом деле, думать, как и работать у него, я не собираюсь. Не доверяю ему. Ни ему, ни его дружку. Хотя он, судя по всему, от своей идеи отказываться и не думает. Сообщение от него приходит утром 3-го дня, когда я сижу на 2-й паре. Подумала? Черт. Тихо. Шикает на меня сидящая впереди конопатая девчонка, и я понимаю, что выругалась вслух. Гипнотизирую сообщение целую минуту и решаю не отвечать. При встрече скажу, что глючит телефон. Пусть катится со своим предложением в жопу. Больше Герман не пишет. К концу занятий я даже немного расслабляюсь и, выполнив пару поручений Лидии Андреевны, в приподнятом настроении выхожу из универа. Поправив высокий хвост, застегиваю куртку под горло и спускаюсь с широкого крыльца. В этот момент моего слуха достигает взрыв хохота со стороны стоянки. И я, обернувшись, напарываюсь на острый взгляд Греховцева.